Я помню, меня мучила ужасная лихорадка, и не было ей конца. Я тогда был в дороге и испытал все средства, которые только были возможны в моей ситуации, но ничего не помогало. И только тогда я вспомнил о пакетике опиума, который хранился в моем дорожном сундуке. Я достал этот опиум, развернул его и увидел, что опиум слежался в комок. Я отрезал маленький кусочек, положил его в рот и проглотил, стараясь не думать о том, что, может быть, это смертельная доза, потому что я не знал, как это можно употреблять опиум просто внутрь и какое здесь потребно количество. Но, конечно, то, что я проглотил, это была только маленькая частица того большого куска, который оставался у меня в руках. Решительно всем известно, что прекраснейшим местом на Земле является, или, увы, являлся, голландский городок Школькофремен. Он удален от больших дорог, находится в захолустье. Быть может, именно поэтому мало кому довелось побывать в нем. А вот этому чувству не соответствует никакой орган. Сейчас забежал вперед немножко. Дело в том, что каждому органу соответствует какое-то чувство. И каждому чувству соответствует какой-то орган. А вот этому чувству не соответствует никакой орган. Мало того, от того, что это чувство у нас есть, а оно есть, само это чувство может привести к гибели всех органов, то есть всего организма, как совокупности органов. Я говорю про чувство противоречия. Это неприятное чувство, потому что ему не соответствует никакой орган. А всем остальным органам соответствуют какие-то чувства. Например, у нас есть органы зрения, глаза. И мы же не просто так хотим вот так вот смотреть, глазеть по сторонам. Мы хотим видеть что-то приятное, лучше всего красивое. Нам нравится видеть красиво одетых людей, лучше, чтобы они были красивые сами. Наблюдать красивые здания, смотреть и любоваться восходами или закатами в каком-нибудь красивом месте. И от того, что у нас есть глаза, есть красиво одетые люди, есть красивые здания. У нас есть органы слуха, уши. И нам же хочется слышать какие-то красивые звуки, приятные. И от того, что у нас есть вот эти уши, есть эти композиторы, музыканты все вот эти. Не было бы ушей, не было бы музыкантов. У нас есть ноги. И при помощи ног мы, как минимум, можем перемещаться в пространстве. И мы же не просто так хотим идти куда-то, ну, просто из какого-то пункта в какой-то другой пункт. Нет, нам приятно иногда прогуляться. И от того, что у нас есть ноги, есть все эти прекрасные парки, аллеи. А сколько разнообразных желаний могут удовлетворить наши руки? У нас есть органы пищеварения, их тут, они здесь, и их много. И от того, что они у нас есть чувство голода. Но мы при этом ведь не просто так хотим. Вот почувствовали чувство голода, раз, что-то съели какую-то массу безвкусную, и этого чувства нет. Нет. Нам хочется вкусно питаться, чтобы продукты были обязательно свежие, чтобы они еще были хорошо приготовлены. Нам нравится различать оттенки тонких соусов. Нам приятно разбираться в винах. И лучше, чтобы вины были старинные и дорогие. И для того, чтобы во всем этом разбираться, во всех этих оттенках вкуса, у нас есть на языке такие специальные маленькие пупырышки. Маленькие. Представьте, не было бы этих пупырышков, не было бы всех этих хороших продуктов, ресторанов. Чем бы мы тогда занимались в свободное время? Закаты, что ли, смотрели бы? Музыку бы, что ли, слушали? А есть вот эти пупырышки, есть все вот это. А вот чувство противоречия не соответствует никакой орган. Вот, например, у меня, я в детстве, когда я, ну, в детстве, у нас дома был такой большой стул, и я любил на нем раскачиваться. Но это не было кресло-качалка, это был обычный стул, просто большой такой, старый стул. И я садился на него и раскачивался, и, ну, как раскачивался, я любил, чтобы уловить вот это вот мгновение, когда стул замирает на двух задних ножках, и вот и ни туда, и ни сюда, хотя бы пару секунд, вот так вот. Вот в этом тонком равновесии. И ни туда, ни сюда. И лучше, конечно, сюда, чем туда. Ну, потому что там сзади было окно и каменный такой подоконник. И если бы я упал, я в аккурат бы бился бы этим, ну, своим золотым затылком об этот подоконник. И мне отец часто говорил: перестань раскачиваться на стуле, идиот. Ты же раскачиваешься, ты раскачал всю мебель в доме, ударишься об этот подоконник, станешь совсем идиотом, будешь вообще никому не нужен. Ты и так-то, кроме нас, никому не нужен, а так будешь вообще никому не нужен. А я качался, и если стул стоял так, чтобы если я упал назад, то упал бы на ковер. Это было неинтересно. Я его обязательно разворачивал так, чтобы обязательно о подоконник. Хотя было страшно. А еще я очень боюсь высоты. Причем мне все время непонятно, чего я, собственно, ее боюсь. Хотя страх такой непреодолимый. Это самое страшное, что есть для меня, это высота. Хотя я не боюсь смерти от высоты, я боюсь саму высоту. Хотя я совершенно не собираюсь туда прыгать, например, с высоты. Меня страшит сама высота. И, например, даже стоишь в каком-нибудь высоком доме, и смотришь, когда лестница вот так вот винтовая туда уходит, и так сверху посмотришь, так туда вниз, как она уходит. Раз. И тут все как-то тут похолодело и опустилось. Чего похолодело, ну, непонятно, но все опускается. Вот. Или, например, смотришь, когда какой-нибудь высокого роста человек стоит вальяжно, облокотившись на какие-нибудь перила, или на балконе вот так стоит, и видно, что если он перевалится, он может туда упасть. Смотришь на него, и даже хочется сказать: извините, пожалуйста, мне так неприятно смотреть, отойдите немножко. Ну просто, знаете, тут холодеет, неприятно. Ну, что вам стоит? Ну, вот. А чего я боюсь? Я не понимаю. И однажды я был на берегу горной реки, ответственный совершенно обрыв, и я подошел к этому обрыву, глянул туда вот так, увидел саму реку, и тут все сразу так вот похолодело, опустилось, я отошел в сторонку и стал думать, а чего я боюсь? Я же не собираюсь туда шагать. Еще 10 шагов отсюда, мне не было совершенно, ну, абсолютно не было страшно. А если бы у меня не было глаз, я был бы слепой, я шел бы, шагнул бы, и все, и без страха упал бы туда, и все. Почему мне страшно-то? И тут возникает сразу много разных еще дополнительных вопросов. А вот интересно, все-таки, если я смогу преодолеть этот страх высоты, а он кажется непреодолимым, то есть невыносимым, если я все-таки туда шагну, интересно, я сразу же умру от страха и полечу вниз такой мертвый уже? Или наоборот, если я все-таки сделаю этот шаг, сразу этот страх этой высоты пройдет, и я вниз полечу такой смелый. А дальше возникают уже такие простые бытовые, простые вопросы, например, такие: а интересно, полечу я буду вращаться или прямо полечу вот так? А если я полечу прямо и долечу ногами вниз, успею ли я почувствовать, как сломаются мои ноги? Или если я полечу вниз головой и долечу до реки, успею ли я почувствовать лбом и лицом прохладу воды? И так вот интересно это становится, и еще так интересно взглянуть, а как-то вот так сломалось бы мое тело об эти камни, его бы потянуло течением, и так хочется взглянуть и посмотреть, и как, и если в этот момент кто-то из друзей не окликнул бы меня, или я сам не опустился бы на колени рядом с этим обрывом, не ухватился бы руками за травинки и за коренья, и не отполз бы в сторону, то обязательно бы шагнул, хотя невыносимо страшно. И когда я ходил в школу, у нас от дома к школе вело две дороги. Одна была приятная и короткая, просто через парк вот так. Можно было пройти через парк. Птички, цветочки и близко. И другая дорога была длинная и неприятная. И еще эта длинная дорога вела мимо скотобойни. А скотобойня там, где убивают животных. Во-первых, оттуда неприятный запах и очень страшные звуки оттуда. И я всегда ходил мимо скотобойни. А мне было очень жалко животных. Я слышал эти предсмертные крики и шел на них. Хотя мне было страшно, и потом становилось плохо. А туда вели животных, больших таких коров, лошадей, быков. А они чувствовали запах смерти и догадывались, видимо, что их ведут на смерть. И там еще была такая щель в заборе. Я подходил, смотрел туда и видел, как этих коров привязывают. Мужики такие в кожаных фартуках, забрызганных кровью, бьют им молотом в лоб. Потом перерезает глотку, течет кровь, а другая корова смотрит, как ее знакомые убивают, и знает, что следующая это она, и у них такие глаза при этом. Это же, понимаете, это же большое умное животное с такими глазами. Это же не кошечка или собачка вам, это же просто... Так красиво все рассказываете, ну вот красиво, вот рассказываете вы. Не собачка. Вы красноречивый человек, вот я правильное слово подобрал. Спасибо, вот. Но вы меня так как-то перебили. Ну, я не мог себя сдерживать. Нет. Просто, ну вы так здорово все, я бы так и не смог рассказать, потому что я плохой рассказчик, и не красноречивый такой вот, как вы, меня В детстве собака напугала, и я с тех пор заикаюсь и немножко покашливаю. Пойдемте, только осторожнее, здесь колокольчики. Вот, нет, вот сюда, посмотрите, вот здесь, видите, колокольчики? Я не повсюду здесь. А колокольчики почему не надо задевать? Потому что я испытываю физическую боль при звуке колокольчика. Вот прямо внутри. Все, холодеет, опускается почти, как вы рассказывали. Вот, какой вы рассказчик просто. Ой, вы, наверное, могли бы деньги зарабатывать этим. Вот, я подумал. Серьезно? Да. Вот, а я... Не рассказчик, вот. Ну, не такой точно. Да, я даже не знаю, какой я рассказчик. И меня ведь и не просил никто никогда ничего рассказывать. Вот, не просил. Никогда? Никто, нет, не просил. Да. А, то есть вы хотите, чтобы я вас попросил что-нибудь рассказать, да? Да. Ну, сделайте одолжение, только коротенько так и по существу, если можно. Я постараюсь. Вот, я просто вот наболела, я давно хотел рассказать, и вот тут вы как раз попались. Я хотел рассказать историю про то, как я в замке жил с дядей. Ну, не в смысле, что вот я жил с дядей в замке, а я жил в замке своего родного дяди. Это мой дядя, а я его племянник. Вышло так, что у дяди никого, кроме меня, не осталось. Ну, как-то все умерли, вот, и, ну, у дяди, а я вот у него остался племянник. И у меня как-то все умерли, тоже никого не осталось, уже ни папы, ни мамы, ну, никого, родственников. И дядя у меня один, и я один у дяди. И дядя меня забрал к себе в замок, и я жил у дяди, и, вы знаете, это прекрасные были времена, это удивительные, ну, это так настоящий любимый дядя. А дядя был богатый. Надо сказать, замок был у дяди большой, у него были угодья, и тут тебе и источник прислуги, и такая платановая аллея через все угодья, там прудик, тут конюшня. Ну, хорошо, дядя был зажиточный, вот, и замок у него был. И дядя для меня ничего не жалел. Вот это, дядя был добрый, щедрый, он мне дарил дорогие, красивые. Знаете, какие он мне игрушки дарил, красивые, дорогие? Я когда с этими дорогими, красивыми игрушками играл, мимо вот если шли прохожие, они замечали меня, и они обязательно останавливались и говорили: «Мальчик», — говорили прохожие, «а скажи нам, мальчик, а кто тебе купил эти дорогие, красивые игрушки?» И я говорил: «Дядя купил». И тогда мне прохожие говорили: «Мальчик, люби дядю». Ну, это непонятно, зачем они мне говорили. Я тогда как мальчик не понимал, потому что мне и любить-то больше некого было, кроме дяди, потому что все остальные родственники у меня как-то умерли. Вот, и я у дяди был один. Вот, и жили мы с дядей, словом, душа в душу. Гуляли мы с дядей часто. Вот, знаете, как-то один раз мы пошли с дядей, утро такое было хмурое, мы пошли с дядей гулять. Давайте я вам покажу, как мы пошли с дядей гулять. Вот вы будете как будто маленький я, а я как будто дядя. Вот. И вот мы так с дядей идем по платановой аллейке, идем, а утро такое хмурое, и дядя такой серьезный. И вдруг так дядя остановился, отпустил мою руку, огляделся. И знаете, дядя, он не сказал, нет. И даже, он даже, я бы не сказал, что это, он и не произнес. Понимаете, дядя молвил. Разницу, понимаете, вот молвил дядя. Вот так окинул взглядом свои угодья и молвил: «Если я умру, все это будет твоим». Вот спрашивается, зачем дядя мне это сказал? Ну, зачем дядя мне вот это вот молвил, вот тут, вот, если я умру? Ну, он же что-то подразумевал, когда он это говорил. Какая-то у него же мотивация была для того, чтобы он эти исторг из себя эти слова. Он же какой-то месседж мне хотел послать, дядя. Уже маленький ребенок, я не понимаю, что дядя имел в виду, а он ведь что-то имел в виду. А что это он сказал, что если я умру? Дядя вообще так внешне не собирался умирать. Вообще дядя крепкий был у меня, дядя. Он, знаете, по утрам у прудика-то гимнастикой занимался. Дядя был, ну, в форме. Ну, и потом, что значит, все это будет моим? Ну, в принципе, и так все это было моим. Мне ни в чем не было отказа. Но я представил себе на мгновение, вот дяди вдруг не стало. Ну, как-то не стало. Ну, вот родственников моих же как-то не стало, и дядиных. Вот и дяди вдруг не стало. И что тогда? Тогда это все мое, и я играю с дорогими красивыми игрушками. Мимо идут прохожие и спрашивают: «Мальчик, скажи нам, мальчик», спрашивают прохожие, «а кто купил тебе эти дорогие красивые игрушки?» И тогда я им скажу: «Я сам себе купил». И прохожие мне скажут тогда: «Мальчик, люби себя». И так мне это понравилось, вот это вот «мальчик, люби себя», мне это очень понравилось, и я решил убить дядю. Ну, как бы идя навстречу дядиным пожеланиям. Вот. А как убить дядю? как ребенку убить взрослого, вообще как человеку убить человека. Я не знал, ну, я подумал, что для того, чтобы убить человека, нужно обладать определенным багажом знаний. А где знания? Правильно, в книжках. И я записался в местную библиотеку. Я пошел в местную библиотеку и стал поглощать книги в огромных количествах. Но, вы знаете, я не находил ответов на свои вопросы, которые меня мучили и терзали. Я был раздираем противоречиями. Мне так понятно то, о чем вот вы говорили, противоречия. Потому что, знаете, оказалось, в каждой книжке есть убийство. Ну, почти в каждой книжке. И почти в каждой книжке убийцу в конце книжки находят. Это никак не вписывалось в мои планы. Знаете, я хоть и маленький ребенок, но не дурачок. Я не собирался сесть в тюрьму с дорогими красивыми игрушками, и чтобы ходил охранник, бил палкой по прутьям, по решетке и говорил: «Мальчик, кто тебе купил эти дорогие красивые?» Нет, я хотел так убить, чтобы никто не узнал об этом. Но в книжках не было ответов на мои вопросы. И, конечно, как результат, у меня началась депрессия. У меня пропал аппетит, я плохо спал. Вы знаете, я был в отчаянии. Ну что, мне уже и дядю, что ли, не убивать, если ни одной нормальной книжки в этой библиотеке нету? И вот, находясь в таком состоянии, как-то мы одним вечерком сидели с дядей в верхней башне замка, а он любил там сидеть, пить портвейн, курить сигару, и мы поужинали, и так было хорошо, так душевно, по-семейному. И я смотрел на дядю со стороны и подумал: может, правда дядю не убивать? Пускай все остается как есть. Ну что мне? Ну что разве? Ну мне же хорошо. А тут дяде чего-то захотелось, и он потянулся к колокольчику. И не только потянулся, он и взял его, и стал звонить, ну, чтобы прислуга подошла. А я вам говорил про колокольчики, я не переношу этот звук, потому что начинаю испытывать физическую боль. Ну, понятно, когда дядя стал звонить в колокольчик, я сразу для себя решил: дядю-то я убью, это решенный вопрос уже. Я не мог понять, чего дяде надо. Он звонит, а прислуга-то не шла. И я уже не мог выдерживать этот звук, я подошел так... Так, колокольчик так на стол так положил и говорит: дядя, давайте я вот сделаю, что вы хотели, что нужно. Он говорит: у меня в спальне книжка, принеси мне, пожалуйста. Ну, хорошо, я пошел в спальню дядину, я дошел до дядиной спальни, я зашел в дядину спальню и увидел на тумбочке справа от кровати книжку. Подошел к ней, она оказалась заложена позолоченной закладкой. Я не удержался и, ну, понимаете меня, да, я вот в том месте, где была закладка, я... В том месте, где была закладка, я ее открыл, книгу. И на правой странице карандашиком так вот один абзац был введен. Я тут же его прочитал. Понимаете, да? Там было написано про то, что один человек хотел убить другого. Ну и для этого он пошел такой в специальный магазин, купил отравленную свечу и поставил перед сном возле кровати того человека, которого он хотел убить. Вот человек спал ночью с этой свечой, свеча там горела, что-то испарялось, какие-то ядовитые пары, и на утро он проснулся мертвым. Ну и никто не узнал, потому что следов же никаких нет, свечи не стало, и человека нет. Вот такая вот забавная история была мною прочитана в этом абзаце. Вот, книжку я взял, принес дяде, отдал ему, на, мол, дядя, дочитывай пока, вот. А на следующее утро я пошел в магазин «Все для дома». Ну и купил там отравленную свечу. Вечером того же дня я подменил дядину свечу на свою отравленную и пошел к себе в спаленку спать. Вы знаете, заснул практически моментально. Вот все вернулось. И аппетит, и сон. Вот сделал дело. Вот прямо камень, ну вот гора с плеч. Ну, голова, когда вот с подушкой вот так вот соединилась, вот все, сразу заснул. И так сладко. А вот проснулся я... Не сладко. Я проснулся от неприятного... То есть я еще даже не проснулся, у меня глаза были закрыты. Я только услышал такой отвратительный звук, такой... такой мерзкий такой, да. мерзкий такой звук и такой... вот тоже кашель, плач такой, какой-то хрип. Я не понял, я не хотел даже открывать глаза, потому что я понимал, что если я открою глаза, я не только услышу этот мерзкий звук, я еще и вижу источник этого звука. Но этот звук не прекращался. И я вынужден был открыть глаза, я приподнялся в своей кроватке... детской, и я понял, что этот звук доносится из дядиной спальни. Первое, что я подумал: не дай бог, что с дядей стряслось. Я так разволновался, вы знаете, я вот как был в детской рубашонке, босичком побежал в дядину спаленку, вот так вот побежал, я, волнуясь, зашел в дядину спальню, ну вот тут передо мной лежал мертвый дядя в своей кроватке. Мертвый. Вокруг была прислуга, она вся рыдала. Справа стояла какая-то женщина из прислуги. Это вот ее голос такой мерзкий. Вот, она так плакала. И все так это было грустно. И дядю было жалко на самом деле. Но, честно говоря, прежде чем пожалеть дядю, я вот подумал, что вот дядя лежит сейчас в своей кроватке, а на самом деле дядя лежит уже не в своей кроватке, а в моей. И спаленка уже не дядина, а моя. И прислуга эта вот вся, человек 100, тоже уже не дядина, а моя. И это все теперь мое, и оно сбылось, и я убил дядю, и никто об этом не узнает, потому что как об этом могут узнать? Только если я кому-то расскажу. А я же говорил, что я маленький, но не дурак. Я никому об этом не буду рассказывать. Я знаю, что если одному рассказать, тот один еще одному расскажет. Там, где трое, там все 100. Так думал я про себя, и вдруг понял, что я думаю не про себя, а вслух говорю это. И иду по Платановой аллейке. И я очень испугался в этот момент, потому что, знаете, а вдруг, если за мной... Вот там прислуга шла, и вдруг слышал кто-то, что я вот это вот слух так рассуждал. И я из последних сил, мне очень было страшно, но я оглянулся. Ну да, вот пожалуйста, человек 50 там за мной шло, прислуги, они все слышали. Я очень испугался, и я бросился к воротам, я хотел выбежать из замка. Ну ребенок, понимаете, вы. Ну я бежал, спотыкался, я упал. Я упал очень больно, ударился, я разбил себе коленки, а они меня догнали, поймали, связали, скрутили, вызвали полицию, меня допрашивали, мне пришлось все рассказать, и меня приговорили к смерти. Меня, маленького мальчика, приговорили к смерти. Смерть, мальчик, маленький. Наверное, очень неприятно, когда приговаривают к смерти. Да. Ну, должно быть все-таки такое не самое приятное, что может случиться, да? Да. Потому что вот, ты же еще живой, а тебя уже приговорили. И человеку уже свойственно чего-то ждать. А когда тебя приговорили к смерти, чего ждать? Ничего хорошего. Да. Но самое неприятное, что может случиться с человеком, и о чем мало кто задумывается, но об этом... Точно надо думать, и я считаю, что это вообще должно быть вынесено на какое-то обсуждение. Это, конечно, тема того, что может случиться с человеком самого страшного. А самое страшное, что может случиться с человеком, это, конечно, погребение заживо. Ну, то есть, когда человек еще живой, а его похоронили. А почему это надо обсуждать? Потому что у каждого, абсолютно у каждого человека, взрослого или средних лет, обязательно есть хотя бы один... Знакомый, родственник, одноклассник, бывший коллега какой-нибудь, просто приятель такой вот, который жил-жил, а его похоронили заживо. Ну так бывает, просто человек иногда поспит чуть подольше, чуть-чуть заспался, его быстренько хватит и на кладбище. Или решил человек выспаться в субботу, принял снотворное, его в воскресенье уже похоронили. Потом подумают, годика через полтора, ой, не поторопились ли мы? Откопают, посмотрят, а там скелет в другой позе лежит, в гробу. То есть человека похоронили заживо. А что испытывал этот человек? Вот надо над чем думать. Что он... И вот такой вот поучительный случай был в одном городе. Он случился в городе Балтиморе. Ой, в городе Балтиморе проживал прекрасный человек. Он был просто лучший человек в городе Балтиморе. Но это просто объективная реальность, понимаете? Ну как... Он был лучший человек в Балтиморе, потому что он был конгрессменом от города Балтимора. А как выбирают конгрессмена? Собираются все люди, говорят, кто у нас самый лучший? Он. Все, его назначили. И он трудился на благо города Балтимора. Он был вообще человек передовых взглядов. по-своему модный. И он и происходил из такой семьи, где такие семейные традиции были. Надо быть модным и передовых взглядов. И трудиться на благо города. Он трудился, трудился, а потом так подумал. А что это я все тружусь, тружусь, а мне? Ну, мне же тоже что-то надо. Ну, а то я все на благо других. И он подумал, чего мне не хватает-то, собственно. И тут он понял, что надо бы жениться. Ну, захотел, кстати, чтобы была рядом с ним женщина. Но он как рассуждал, как человек передовых взглядов, что ему, как самому лучшему человеку в Балтиморе, нужна самая лучшая женщина. А как ее найти? Он очень не любил сомневаться, как человек передовых взглядов. И это же нужно потратить много времени, а трудиться тоже надо. И тогда, чтобы сэкономить время, и как человек, склонный к таким модным поступкам, и также, как я уже говорил, передовых взглядов, он пошел на конкурс «Мисс Балтимор» того года, конкурс красоты. И та, которая заняла первое место, он понял, что вот она вот самая красивая, и, собственно, и жюри подтвердило это решение. Он на ней женился, чтобы не сомневаться. Там нравится, не нравится, неважно. Назначили главный, и все. Вот что она самая главная по красоте. Вот. Он женился, но ему повезло. Она была рукодельница. Ой, вот все буквально горело в ее прекрасных руках. Как она готовила? Еще лучше разогревала. Вот оторвется у конгрессмена пуговица, найдет, подберет и пришьет. Прохудились носки, протерлись, заштопает. Возьмет в свои прекрасные руки веник, подметет все. Дом полная чаша, и все, и они так жили еще хорошо друг с другом, что все жители города Балтимора ходили, смотрели на эту прекрасную пару и между собой думали вот так. Ну, знаете, что-то как так не должно быть, чтобы два человека вот так хорошо жили. Ну, как-то это все-таки, как-то это ненормально как-то. Ну, это несправедливо, как-то они между собой говорили, как-то это, ну, что-то, что это, а что это, а почему это им вот так вот? И действительно, вскоре она умерла. Она умерла, я не знаю, как она умерла, вот этих подробностей я всегда стараюсь пропустить мимо ушей, я очень не люблю анатомические подробности. Меня тоже, знаете, как только что-нибудь это анатомическое, у меня сразу здесь все холодеет, опускается, еще тошнит, и руки потеют, неприятно очень. А как обычно умирает человек? Ну, обычно по одной схеме, сначала температура тела поднимается, потом падает, все. Вот, у нее тоже поднялась температура, упала, пришел доктор, говорит, все, извините. Вот. И все жители города Балтимор такие, да, ну и все, вот теперь нормально. Ну вот теперь как-то, вот, а что, ну а как? Ну и начали тоже сочувствовать, конечно, сразу начали. Ну так успокоились зато. Да все, так теперь по-человечески они так подумали. Вот. А наш конгрессмен, он очень переживал. Он горевал и похоронил, конечно, свою красавицу-рукодельницу. Но, как я говорил, что у него и папа, и дедушка были передовых взглядов люди, и модные для своего времени. И ее не стали хоронить в землю просто, потому что тогда было модно иметь фамильный склеп. Ее так в склепе и похоронили. А склеп это что это такое? Был такой на кладбище такой домик небольшой, с железной дверью, туда заносит тело в гробу, ставит и уходит. И дверь на замок. И с той стороны даже ручки нет. Но знаете, тоже не солидно. Умерла, и значит умерла. Все. Отпраздновали поминки, туда-сюда не солидно ходить, понимаешь, там. Вот. И он, конечно, был безутешен, но через полгода он подумал, ну что же, это как-то я привык, чтобы рядом была красавица, лучше всего рукодельница. И он, как человек передовых взглядов, вспомнил, что он взял адресок еще у той, которая заняла второе место на конкурсе красоты. Ну, и он же как раз судил, что если та умерла, значит теперь это автоматически самая главная красавица. И он на ней женился. Она была очень красивая, очень. Но вот просто, вот палец о палец не могла ударить. Вот не попадала, понимаете? Не могла. И один раз только она приготовила, он ей сразу сказал, знаешь, слушай, даже не разогревай, говорит. Вот. И один веник возьмет, напылит, ну, в общем, что-то такое творило все время, что дом как-то, ну, то есть он домой, в общем, наш конгрессмен не рвался, он как-то все по столовкам, лоск с него вот этот вот слетел, и он как-то годика через полтора после смерти рукодельницы загоревал и решил, пойду-ка я проведаю свою красавицу, рукодельницу, может быть, надо заменить саван, навести порядок в склепе. Он взял веник, пришел, подмел, потом открыл дверь, открыл вот. И представьте себе изумление нашего конгрессмена, когда из тьмы склепа вот выпала истлевшее тело в саване его красавица-рукодельница, вот так ему вот, произвели расследование, и выяснилось, что на самом деле сразу она не умерла. Она через некоторое время очнулась в гробу, и вот тут бы я хотел бы, конечно, просто попробовать представить, ну что должна была испытать эта прекрасная женщина. Наверное, она вот так вот, это же ужас, вот само осознание того, что ты в гробу, и все. Она, наверное, проснулась вот так вот, она лежала, проснулась, открыла глаза, закрыла, открыла. А бессмысленно закрывать, открывать, темно. И тогда она подумала, а может быть я ночью проснулся? Тогда она решила потянуться, вот так, хоп, а не тут-то было. Да. И она, наверное, стала ощупывать, и через некоторое время она поняла, что она в гробу, и она, наверное, подумала, ой-ой, поторопились. Поспешили, кто ж теперь позаботится о моем конгрессмене? И стала она от отчаяния биться, колотиться вот так. И крышка гроба вот так открылась. И она так подумала, фу, как хорошо, что все-таки у меня муж модный передовых взглядов человек. Так бы похоронили бы в землю, и все. И она вышла из гроба, зажгла масляную горелку. Расследование показало, что масло именно выгорело, не высохло, а выгорело. И тогда она подошла, наверное, к двери, стала стучать. Но... в железную дверь, что там эта рукодельница своими кулачонками настучит? Тогда она уже взяла крышку гроба, она, ну, расследование показало, что она разбила ее в щепки. И она стала уже этой крышкой бить в железную дверь и кричать так, «Help me! Help me!» Ну, это в смысле в Балтиморе означает «помогите мне, помогите». Ну, какой же сторож-то пойдет открывать ночью? Там же каждую ночь что-нибудь стучит из склепов. Скребут, зовут. Он же занятой человек, поняла она. Она как хорошая, такая хорошо воспитанная барышня, она поняла, конечно, но кто ж пойдет. И тогда она уже умерла по-настоящему. Она умерла и, падая, зацепилась за крюк, который был в стене, вот так раз, вот так повисла. И висела вот так, и истлевала полтора года, и ждала, когда придет мой конгрессмен проведать меня. И так ждала и сливала. Вот так вот висела, да? И сливала. Ага. Забавно. Да. А я тоже знаю историю про погребение заживо. Но она произошла, по-моему, во Франции, судя по нелепым именам героев этой истории. Вот там был герой такой, его молодой человек, он был молодой, бедный, подающий надежды журналист. И звали его Жульен. Жульен? Ну, Жульен. Это что, так человека назвали, что ли? Ну, французы. Жульен, Жульен Босюэ, вот. А любил он девушку, которую звали Викторина Лафуркат. Тоже. Викторина. Вот. Викторина как раз была из богатой семьи. Вот. Папа у нее был первый в городе по богатству человек. Он был генеральный прокурор. У них был большой, огромный дом. И вот она полюбила молодого человека, хоть бедного, но у них было настоящее чувство. Вот и такое вот прямо любовь. И они встречались дома, конечно, у Викторины, ему жить-то и негде было. Вот. И они целовались, обнимались. И однажды папа Викторины пришел, Лафуркат старший, он пришел и застал их, как они целовались. И он так, ему не понравилось это, он подошел к Жульену и сказал, ну, знаешь что, вот, чтобы мои глаза... тебя больше не видели, вот так вот он сказал. А Жульен, я говорил, он талантливый был человек, и он буквально исполнил папино пожелание. Ну, не в смысле, что он папе глаза выколол, папе Викторин. Он просто стал ночью встречаться с Викториной, когда не видно ничего. Вот. Но папа был бдительный, он же прокурор. Он и там их застукал и понял, что просто так вот такими прямыми указаниями дело не обойдется. Надо вершить суд. А он любил вершить суд, он же прокурор. И он вот здесь вот поставил Жульена, Жульен подсудимый, Викторина свидетель, дочь его, и еще 12 слуг позвал, это как бы присяжные заседатели. Хотя их мнение, конечно, папу не интересовало. Речь же о его дочке идет. И он сказал тогда Жульену, значит так, ты если хочешь остаться жив, вообще живым, если хочешь быть, Жульен, собирай весь свой нехитрый скарб и проваливай из нашего города. Вот, вот, чтобы в городе тебя больше не было, и там делай, что хочешь, и там подавай кому хочешь свои надежды и так далее. Теперь ты, это он, дочке так, да, ты, он так тыкал ей, хотела сказку, значит, какую-то, чтобы там принц на белом коне, любовь такая красивая, как в сказке. Сейчас тебе будет сказка, и будет все как в сказке. Давай так, вот кто первый сейчас в наш дом войдет, вот в дверь, кто войдет в нашего дома, тот и будет твоим мужем. А тут на беду пришел папин друг, ну, друг папы Викторины. Он второй в городе по богатству человек, тоже прокурор. Они учились вместе еще в колледже и в школе. И этот вот, значит, папин друг вдруг заходит. Он заходит, папа его видит и говорит, о, папин друг. И объявляет викторине: все, папин друг будет твоим мужем, вопрос решен. Неприятно, что Жульена на свадьбу не позвали. Вот это некрасиво. Он уехал и уехал, а они сыграли эту нелепую свадьбу. И, ну как вот, а как, вот что как себя чувствовала викторина? Она вышла замуж насильственно за человека такого же возраста, как ее отец, такого же достатка, той же профессии. Ну это практически за папу замуж сходить. Никакой любви, никаких чувств. Они утром вставали, папа и папин друг, вот, пили кофе, читали газеты, шли на работу, там судили кого-то, потом возвращались домой, считали деньги, ели луковый суп. Все, вся жизнь. Вы знаете, что такое луковый суп? Это из лука. Ну, из лука, да. Это суп из лука. Это, представьте себе такую вот тарелочку или горшочек, в нем такая мутноватая жижа, а в этой жиже плавают прозрачные, скользкие луковые тельца. Вареный лук? Вареный лук. Такое мутное в мутном плавает такое. Вот они это ели. А викторине поцелуи нужны, цветы, любовь. А пахнет. Да, оно пахнет, да. Оно пахнет. А викторине хотелось любви. Как она могла жить в таких условиях? Никак не могла жить. Она и умерла. Она умерла. А знаете, нужно отметить, что ни папа, ни папин друг, ой, не передовых взглядах люди были. Не модные были папа и папин друг. Папа пришел, увидел мертвую дочку и сказал: ну что ж, это случится с каждым в этой жизни, с ней произошло раньше. Завтра похороним, банально закопаем в землю. Сказано, сделано. На следующее утро дочку похоронили на кладбище. Порешили, что надгробную плиту потом поставят. А Жульен, который уехал в другой город, он-то там, кстати, в другом городе подал все надежды. Стал впоследствии даже главным редактором газеты одной и сделал карьеру. И он, конечно, как журналист, очень быстро узнавал все новости. Он узнал эту ужасную новость, и он немедленно собрал свой гораздо уже более хитрый скарб. Купил билет на поезд к себе в родной город, где он познакомился с викториной, приехал в этот город, и вы знаете, он не поехал с вокзала, не побежал к папе викторины, и его не интересовал папин друг. Он первым делом с вокзала прямиком пошел в магазин «Все для дома». В магазине «Все для дома» он купил лопату и ножницы. С этими инструментами он отправился на кладбище. Он не мог, вот знаете, у него не хватило сил, он стоял перед кладбищем, он даже боялся зайти туда, ступить туда, на территорию кладбища, потому что это для него было непросто, было тяжело. Пока он раздумывал, вокруг него суетились бабушки с такими маленькими, такими рыженькими букетиками: «Милок, купи букетик, может быть, тебе нужно». Да он бы купил, у него руки заняты были, лопата и ножницы. В общем, он так вот как бы, так вот, ну, как-то обошел бабушек, зашел на кладбище и стал глазами искать работника кладбища, ну, чтобы спросить, может быть, тот знает, а где вот свежие могилы, прямо сегодня буквально хоронили блондинка-красавица. И не знал тогда Жульен, что, как бы это сказать, работники кладбища не готовы к общению. Ну, то есть вообще не готовы. Ну, то есть не надо трогать вообще работников кладбища. У них трудная работа. Они живут среди смертей, фальшивых оркестров, венков, искусственных цветов, гробов, землекопов. Это ужасно, не трогайте их. Но тот, который попался Жульену, оказался разговорчивым человеком. И он сказал: да, я помню, где-то вот там метрах 100 хоронили. Человек 5-6, там свежая земля. Я думаю, что если вы пойдете, вы легко найдете. Я смотрю, у вас лопата, зачем-то ножницы. Думаю, все у вас получится, сказал работник кладбища. И пошел своей дорогой. И действительно, Жульен очень быстро нашел место, где было много свежескопанной земли. Не было плит могильных, но люди были похоронены. И он остановился и задумался. Ну, потому что он же понимал, что он, в общем-то, не на огород картошку копать пришел. Там же под землей некоторым образом живые люди. Вот. А он не знал, ну а где копать? Ну нельзя же все подряд тут перекапывать. И он так вот стоял, вот смотрел на землю, и вдруг его сердце так вот, знаете, так, ёк. Ну, оно не, ну, как будто оно ему, сердце ему, Жульену, оно как будто ему говорило: вот здесь. То есть мы понимаем, что сердце не разговаривает, и Жульен это понимал, но он как будто бы услышал этот вопрос, и как будто бы переспросил у сердца: что, правда, что ли? А сердце ему... Никак не угомонится сердце, оно говорит: послушай, я сердце влюбленного, я не ошибаюсь. И тогда он стал копать. Он стал яростно копать. Он копал, копал, копал и думал: хорошо бы, чтобы голова викторины оказалась здесь, а не там, с той стороны. Потому что если с той стороны, это еще тут копать, потом пробираться как-то вот туда. И он копал, и вдруг, наконец, лопата уже ударилась о крышку гроба. Он спрыгнул вот в эту яму, стал разгребать землю руками. Он открыл крышку гроба. Голова Викторины была здесь, это уже было хорошо. Он выбрался из могилы. Так вот стоял и смотрел на Викторину. Она была прекрасна даже в гробу. Прекрасная кожа, розовая, белые волосы. Она была прекрасна. Так у него тяжело было на сердце. Ну так постоял немножко, потом, ну что, надо делать то, для чего пришел. Достал ножницы и стал слоняться над лицом Викторины. Подождите, ну это уже неприятно как-то. Можно я расскажу свою историю? Я не хочу вот этих подробностей. Я вам придется послушать. Я вашу историю послушал, вы теперь мою послушайте. Ножницы к лицу. Ножницы к лицу, да. Он так. Не-не-не, вы смотрите сюда, вот смотрите. Послушайте, сейчас будет самое интересное. Пожалуйста, дайте мне договорить. Вот он так склонился над ее лицом, вот так вот уже вот совсем возле близко возле лица, потом так открыл ножницы. Внимание, смотрите. И взял ее локон. Вот так он локон хотел на память, понимаете, отрезать локон хотел, любимая девушка. Вы же специально меня разволновали этими ножницами, чтобы я подумал как-то не о том, правда? Ну я так рассказываю, вот. Ну вот, слушайте, вот только вот сейчас он должен отрезать, это же еще не все. Отрезать локон, как вдруг, внимание, смотрите, внимание, у него, как вот хотел отрезать, и вдруг так. У меня взволновали, я не понял, что это... У нее глаза открылись, он хотел локон отрезать, у нее открываются глаза, и она говорит: «О, Жульен!» Как прекрасно! Надо ли говорить, что было дальше? Ой, ну они потом жили долго и счастливо всю жизнь, и в конце жизни уже вместе, нормально, по-человечески... Умерли в один день. Вот. Какая у вас хорошая вот эта история. Да. А у меня опять плохая. Почему? Ну, потому что, во-первых, она произошла в Индии. И, во-вторых, она еще произошла с одним молодым английским офицером, который служил в Индии. Он не то чтобы не хотел служить в Индии, просто у него такая история была непростая. Дело в том, что он был... потомственным артиллеристом. Артиллеристы — это те, которые стреляют из пушек. Потомственным, то есть у него и дедушка, и папа были артиллеристами, тоже из пушек стреляли. А наш артиллерист, молодой офицер, который служил в Индии, он с самого детства, с измальства, мечтал о другом. Он мечтал скакать на лошадках. Он хотел быть кавалеристом. Ему нравилась даже форма кавалеристов. Ему все нравилось. А главное, лошадки ему нравились. Но дело в том, что в Англии, если дедушка и папа стреляли из пушки, то ты тоже не забалуешь. И вот он попал, он стрелял из этих пушек, ему пушки не нравились, ему его форма не нравилась, ему артиллеристы в целом не нравились. И вот он, как-то ему вообще все это надоело, все эти пушки, он мечтал о лошадках. И как-то он какой-то день как загоревал, он так горевал, долго горевал. Это неделю он горевал, а как он горевал? Ну, он переживал сильно, в общем, страдал. В общем, он пил сильно неделю. Горевал, пил. И через неделю горя он повстречал другого английского офицера, тоже молодого, который по его внешнему виду тоже, очевидно, давно горюет. Вот. И они на почве горя познакомились. Вот, стали горевать вместе, и потом в разговоре выяснилось, что наш вот этот другой офицер, он, оказывается, английский потомственный кавалерист, но с детства мечтает стрелять из пушки. Ему эти лошади совершенно не нравятся. И тут они как-то, они так думают, ну судьба, ну прям судьба. И тут они уже с двойной силой как загоревали. Вот. И через некоторое время они все-таки уже дошли в этом горе. В общем, не надо было дальше горевать уже, было ясно. И тогда наш артиллерист спросил кавалериста: слушай, говорит, дай мне, пожалуйста, покататься на лошадке. Он говорит: не дам. Он говорит: а почему? А ты мне что? Он говорит: а я тебе дам из пушки пострелять. Они тут же договорились, и на следующее утро, впервые в жизни, наш артиллерист сел в седло, он сел на лошадь, он сел так в седло. вот так, и почувствовал сразу, ну вот, всем сердцем почувствовал, что вот она жизнь настоящая. Это сколько потеряно времени, все под откос, ну, хотя бы сейчас немножко счастья. И тогда он скакал, а я вам должен сказать, что в Индии есть две особенности, там жарко и экзотично. Жарко это и, ну, понятно, жарко, а экзотично, там, ну, все, там, например, экзотика проявляется в том, что там очень много насекомых, которых больше, чем у нас, и сами они больше. А лошадь-то была английская, и она не привыкла вот к этим насекомым, и она бежала, знаете, так, осторожно, так вот бежала, вот как-то, она бежала, и что уж она, наша лошадка английская, увидела там в этой траве, какую мерзость. Вот в какой-то момент она, ну, что-то такое разглядела. И дайте, пожалуйста, руки. Да не волнуйтесь. Ну, я покажу. Вы же меня тоже взволновывали. Знаете. И она так взбрыкнула. Видите, ничего страшного. Вот так. Она взбрыкнула, и наш артиллерист по неопытности выпал из седла. И так неудачно ударился о камушек головой. Если бы другим телом ударился, наверное, ничего страшного. А он ударился вот этим вот местом. Там образовалась дырочка, и он умер. И поскольку там жарко, его быстренько отнесли и похоронили. А на следующее утро на это же кладбище принесли вот все, что смогли найти от нашего кавалериста, который из пушки пострелял. Нашли не все, но большую часть нашли. И стали хоронить его вот неподалеку от той могилы, где похоронили давеча артиллериста. И один, индус, они нетрудолюбивые, один самый нетрудолюбивый, отошел в сторону, присел на эту могилу и почувствовал, что там что-то шевелится. Они быстро раскопали, открыли крышку гроба, там как лежал, так и сел наш артиллерист. И он им сразу сказал, вот сразу, как только его, он сразу им сказал, но он дело в том, что он говорил по-английски. И он сказал им, ну как бы это, он сказал, знаете, ребята, я недоволен, говорит. Что-то вы прямо, что-то вы как-то поспешили прямо, что-то вы здесь. Не надо так вот с офицерами, он говорит. И так он как-то вот, в общем, он был убедителен. И у индусов не нашлось никаких аргументов против, они отнесли его в госпиталь. Английский госпиталь, военный. Ой, просто передовая медицина. И, конечно, к нему применили все передовые методы, и он пошел на поправку. Но в этом госпитале нашлось несколько врачей-шарлатанов, как в любом большом госпитале. И эти же шарлатаны, они всегда что-то экспериментируют, и они в качестве эксперимента уже выздоравливающему нашему офицеру подключили гальванические батареи. И тогда... Гальванические батареи, вы говорите? Да что вы знаете про гальванические батареи? Даже я не все про них знаю, зато про гальванические батареи все знает мистер Степлтон, историю про которого я вам сейчас расскажу. Послушайте, мистер Степлтон болел какой-то страшной болезнью. Его очень долго лечили врачи-шарлатаны. Лечили они его долго, а умер как-то быстро, минут за 10. Сгорел человек. Ну, умер, и вот его похоронили. Похоронили сегодня утром. В его доме поминки. Мама его, мистера Степлтона, организовала поминки. И вот в тот момент, когда идут поминки, в этот самый момент к дому мистера Степлтона угрюмой гурьбой прибрели врачи-шарлатаны. Вот они так прибрели. И один из них поскребся в дверь. Дверь открыла скорбящая мать. Тогда вышел один из врачей Шарлатанов и сказал: «Мама». Ну, зачем-то так он обратился к маме мистера Степлтона. Они посроднились, пока лечили, видимо, мистера Степлтона. Он сказал: «Мама, вот мы, врачи-шарлатаны, мы понимаем всю неуместность и некорректность нашего прихода в этот день. Мы скорбим вместе с вами, мы также переживаем, как и вы. Он для нас был близким человеком. И... как неловко, но все-таки я скажу. Мы хотели бы попросить разрешение, ваше разрешение и разрешение всей вашей семьи на то, чтобы откопать тело мистера Степлтона, отнести в нашу специальную лабораторию для медицинских экспериментов и разобраться там в мистере Степлтоне, что там не так. Его, может быть, мы поймем все-таки, что это была за болезнь, для того, чтобы другие люди, если они заболеют этой болезнью, чтобы мы нашли вот лекарство и противоядие. Вот так вот мы придумали, мама, вот сказал врач-шарлатан. Ничего им мама не ответила. Ну, только указала направление, в котором, если бы они пошли, то вряд ли бы они этот эксперимент произвели. И закрыла перед их носом дверь. И они, в общем, получается, вынуждены были уйти от дома мистера Степлтона, не солоно хлебавши. Ну, если так позволительно сказать по отношению к телу мистера Степлтона. Вот. Они так вот отошли от дома. Но надо сказать, что они недалеко ушли от дома мистера Степлтона. И тут важно отметить, что это были не просто врачи-шарлатаны. Это были такие, знаете, неугомонные врачи-шарлатаны. А один из них таки вовсе был неистовый врач-шарлатан. И вот этот неистовый так всех подозвал, спокойно, мы ждали такую реакцию. Мы, врачи-шарлатаны, вы были готовы к такому ответу. Не нервничаем, не волнуемся, сейчас все угрюмой гурьбой, все идем в магазин «Все для дома». В магазине «Все для дома» они купили лопаты, ножниц брать не стали. С лопатами они пошли на кладбище, а там уже, знаете-ка, уже так... Часов 5-6 было, уже смеркалось, уже и бабушек с букетиками не было. И когда они зашли на территорию кладбища, уже и работников кладбища не было. Да и не нужны были им работники кладбища. Знаете почему? Потому что сердце врача-шарлатана, оно как и сердце влюбленного, знает, где копать. Они быстро нашли тело мистера Степлтона, откопали, побросали лопаты в гроб, закрыли, закидали землей и отнесли тело мистера Степлтона в свою специальную лабораторию для специальных медицинских экспериментов. Они положили тело мистера Степлтона на специальный такой стол и стали ходить вокруг тела мистера Степлтона. А этот неистовый, он так чуть подаль стоял. Так стоял, а потом пошел, все расступились, и он так, так. И подходит к тумбочке и достает из нее не скальпель, а огромный такой тесак. И начинает делать мистеру Степлтону огромный надрез от левого плеча. Ну, и на себе же не показывают. От левого плеча к правой печени. Он сделал надрез, положил скальпель и стал доставать из тела мистера Степлтона его внутренние органы. Пожалуйста, я же говорю, что я не люблю анатомические... Послушайте, я вам сейчас покажу. Он стал доставать, доставал селезенку он достал. Потом он достал печень. Потом он достал... У меня же холодеет. Одна почка осталась, и все, позвольте, пожалуйста, правая. Он достал, вы поймите, он доставал внутренние органы и видел, что они живы. Они функционируют. Мистер Степлтон мертв, а органы живы. Что это? О чем это говорит? Это говорит о том, что, в принципе, с мистером Степлтоном можно еще... Можно что-то делать еще с этим всем. Понимаете, о чем это говорит? А они не знали, что делать. Ну, те неугомонные врачи-шарлатаны и смотрели на неистового. А неистовый так стоял. Потом воздел руки к небесам и молвил: «Гальванические батареи!» И все врачи-шарлатаны стали сносить гальванические батареи и обставлять тело мистера Степлтона. От гальванических батарей потянулись электрические провода к телу мистера Степлтона. Потом неистовый подошел к рубильнику, взял его и сказал: «Ну, поехали!» Дернул рубильник, ток пошел к телу мистера Степлтона, тело мистера Степлтона подбросило, он упал, приподнялся, что-то произнес и опять упал. Затем мистер Степлтон опять приподнялся и открыл глаза. Врачи-шарлатаны столпились вокруг него, их растолкал неистовый и сказал: «Мистер Степлтон, вы вообще помните? Мы врачи-шарлатаны, мы вас лечили, вы помните?» А мистер Степлтон, надо сказать, и при жизни был неприятный тип. Он так скептически говорит: «Я все помню». Заговорил: «Я все помню. Я помню, вы меня лечили. Лечили плохо, я помню. Они в шоке, врачи. А вы помните, мы вам... надрез сделали?» Он посмотрел на себя, говорит: «Да, надрез вижу, сделали хорошо, постарались. А вы вообще помните, что мы сегодня вас хоронили? Вы умерли, сегодня похороны были». Он говорит: «Да успокойтесь вы, я все помню, меня хоронили, да. Я помню, кто пришел на мои похороны, кто что говорил, кто во что был одет. Кто, насколько я понял, — говорит мистер Степлтон, — просто перекусить на поминки заехал. Я все прекрасно помню. Но, размахивал руками неистово, если вы так хорошо все помните, может быть, вы тогда вспомните, что вы произнесли, когда вот вас ток ударил, вы очнулись, вы что-то сказали. И нам для медицинского эксперимента очень важно, что же вы в этот момент сказали». Он говорит: «Ну, успокойтесь, я все помню. Я помню, что я сказал. Я сказал, я живой. Живой. Я сказал: что же вы делаете? Я же живой». Однажды четыре джентльмена... Ну вот видите, я сказал одну фразу, и уже понятно, что все происходило в Англии. Потому что если произносишь слово «джентльмен», это уже ясно, что все это про Англию. Дело в том, что джентльмены, они, собственно, и вывелись в Англии. И вот это происходило в Англии. Четыре джентльмена, а должен вам сказать, что большинство английских джентльменов являются инженерами. Они конструируют что-то, изобретают все время, но среди джентльменов есть и просто джентльмены, которые не являются инженерами. Так вот, однажды четыре друга, четыре джентльмена, трое из которых были инженерами, а один был просто джентльмен, пришли в паб. А пабы — это такие места, где собираются джентльмены. Поскольку джентльменов в Англии много, то и пабов хватает. Вот. Они встретились там для того, чтобы обсудить один очень важный для каждого англичанина вопрос: как отдохнуть летом. Дело в том, что англичане хорошо умеют работать, а отдыхать они не очень умеют. И вот они собрались для того, чтобы кое-что обсудить, вот, ну, вот эту вот важную тему. Сели, стали обсуждать, как им отдохнуть летом. И вдруг один из инженеров сразу сказал, знаете, говорит: знаете, я хотел бы сразу сказать, что я в этом году по Темзе на лодке с собакой не поплыву. Они говорят, остальные спрашивают: а почему? А мы как раз собирались. Он говорит: по-моему, это уже не смешно, он говорит. А тогда как они так заволновались, а что же тогда делать? У них это был основной вариант. И тут вот тот, который не был инженером, джентльмен, говорит: а давайте поплывем в Германию. Они говорят: а зачем? Ну, отдохнуть летом. Говорит: слушай, ты вот ты что сейчас сказал? В Германию. Как мы там отдохнем? Ты что, забыл? В Германии немцы. Только да, действительно. А тогда давайте поплывем во Францию. Милое сердце Франции. Те говорят: вот во Францию нормальный вариант. Там действительно можно отдохнуть. И тут вот, который сказал, что по Темзе не поплывет, говорит: а я и во Францию не поплыву. Я вообще никуда не поплыву. Я не люблю плавать. Я, может, какой-то ненормальный англичанин, но меня укачивает. Он что-то такое говорил. А ему такой самый взрослый такой инженер говорит: слушай, ты что, забыл? Мы в Англии. У нас варианты только либо по Темзе, либо по морю. Что, забыл? Он говорит: а я не поплыву. И вот начал кочевряжиться что-то. И вдруг вот эту вот почти уже ссору прервал тот, который не был инженером. Он говорит: а давайте полетим. А куда? Ну, в Германию. Слушай, заткнись, в Германию. Ты что, забыл? Там немцы. Понимаешь, там немцы. Он говорит: да, тогда давайте полетим во Францию. Милое сердце Франции. О, во Францию. Хороший вариант. Так полетим во Францию. Там можно отдохнуть. И тут, он говорит: слушай, вот ты сейчас, ну, что ты сказал, полетим во Францию, что ты такое сказал? Ты сейчас, ты вот думаешь, что говоришь, как мы туда полетим, еще не изобрели летать, еще никто не летает. Как мы туда полетим, а? И вот вдруг, услышав все это, самый взрослый и такой матерый инженер, он сказал так, ну, англичане очень любят так говорить, он говорит: а ведь это чертовски неплохая мысль, он сказал. Тут же достал карандашик, у каждого инженера с собой есть карандашик, а у просто джентльменов нету, вот этим они отличаются в основном. Вот. Он взял салфетку и быстро что-то начертил на этой салфетке и показал двум другим инженерам. А тому, который был просто джентльменом, показывать не стали, потому что, ну, не было смысла показывать. И те тоже двое сказали: да, чертовски неплохая мысль. И сразу прямо из паба они прямиком побежали в магазин «Все для дома». Ну, потому что в магазине «Все для дома» есть все и для джентльмена. Ну, лопату они тоже купили. Но лопату они дали тому, который не был инженером. И они отправили его на Темзу, чтобы и снабдили его еще мешками, чтобы он наполнил эти мешки песком. Он долго их наполнял, а сами инженеры закрылись в цехах и лабораториях и что-то там изготовляли. И потом они изготовили, как раз они изготовили, тот наполнил мешки, и они начали это все стаскивать в центр Лондона. А Лондон, он как там, вот как Лондон, если кто не знает, он устроен так: это очень большой город такой, большой, в центре такая площадь, в центре площади стоит Биг Бен, а вокруг пабы, вот так, ну, в Лондоне так. Вот. И они стаскивали этот самый центр на самую оживленную площадь, притащили. И люди, вот эти англичане, стали выходить из пабов, вот так, удивленно. Ну, они видели, один тащит мешки, другие тащат корзинку, причем не просто корзинку, а такую корзинку, в которой могут поместиться четыре джентльмена. Большую ткань, какую-то газовую горелку, еще какие-то веревки. И они стали подходить к инженерам, спрашивать, а те были заняты и ничего не отвечали. Тогда они стали спрашивать того, который был просто джентльмен. А он говорит: а мы скоро полетим. А куда? А мы полетим во Францию, мы в Германию не полетим, там немцы, мы полетим в милое сердце Франции. Ха-ха. Вот так, а как вы полетите? Он говорит, а вот увидите, он сам-то не знал. Вот, он так таинственно отвечал, и всех вскоре действительно увидели, потому что наши инженеры зажгли газовую горелку, и теплый воздух от горелки стал наполнять большую ткань, и они, и англичане увидели в центре Лондона огромный синий такой шар, наполнен теплым воздухом, который стал подниматься в воздух, вот вверх стал подниматься, а у него еще на этом шаре был еще британский флаг. И как они это увидели? Они исполнились такой гордостью, что сразу побежали в пабы, но не отмечать. Они стали покупать гостинцы нашим друзьям, нашим джентльменам. И они несли им в подарок бренди, виски, пиво. Они несли им сэндвичи. А сэндвич — это такой абсолютно английский и инженерный бутерброд. Потому что он, во-первых, экономичен, потому что и снизу хлеб, и сверху хлеб. А во-вторых, сэндвич всегда падает на хлеб. Тем самым он нарушает закон бутерброда. Это только инженеры могли изобрести такую прелесть. И они все это несли, а одна маленькая девочка подошла к одному из инженеров и сказала: «Вы знаете, возьмите, пожалуйста, мою куколку Мэри, прокатите ее во Францию. Я сама не могу с вами полететь ни завтра в школу, и мама меня не пускает». Она показала на маму, вот так, не пускает меня. Вот, прокатите мою куколку Мэри. А инженер взял так куколку и сказал: «Куколку? Ну давай. Давай мы ее прокатим, девочка. И ты тоже подрастай, мы и тебя покатаем. Ух, можем прокатить. А мамы хоть сейчас прокатим. Ну давай, беги». И он так шлепнул ее. И, ну, симпатичный, хороший парень такой, добрый. Вот. А одна пожилая леди подошла к самому матерому инженеру и сказала: «Вот возьмите, пожалуйста, это свитер моего покойного мужа. Он никогда не был во Франции. Возьмите. Вы не бойтесь, он умер не в этом свитере. Возьмите. Может быть, пригодится. Если не пригодится, можете его выбросить». И так они собирались, и потом, наконец-то, они уселись в корзинку, перерубили канат, и шар стал подниматься в воздух, бесшумно и прекрасно. Но толпа-то закричала, и это услышала как раз-таки английская королева, которая, кстати сказать, и живет в Биг Бене. Вот. И она открыла окошко. Представляете, открываешь окошко в Биг Бене, а тут мимо тебя впервые в истории пролетает воздушный шар. Ты даже и не знал, что такое существует. И английская королева, она так изумилась, у нее еще была какая-то инфлюенция в это время, она с платочком вот так стояла у окошка, и видит шар, и думает: «Ой, какая прелесть, какие у меня подданные, все что-то конструирует, что-то все изобретает, все не уймутся, понимаешь, все не успокоится никак, какие хорошие, вот такую приятную вещь сделали». И потом она вдруг, и впервые в жизни, а она уже пожилая была, впервые в жизни ей такая, ее пронзила мысль такая, раз в этот момент вдруг, ой, вот так подумала, а вдруг бы вот я в принципе жить могла бы родиться королевой Германии. И тогда бы у меня подданные были немцы. Она так подумала, и взволновалась, и ушла внутрь Биг Бена переживать. Вот. А наши друзья, они летели, летели, и под ними уже была водная гладь, и они видели под собой корабли, а все моряки поднимали головы и думали: «Ой, кто это летит?» А каждый капитан говорит: «Да кто это может такое запустить? Ну, англичане только. Ха-ха, ну, давайте, мол». А тот, который не был инженером, он все время кричал: «Мы летим! Ай, мы летим! Ай, мы летим!» И он так кричал, и к концу третьего дня пути один из инженеров сказал: «Вы знаете, по-моему, это не Ла-Манш. Нет, мы, может быть, летим вдоль Ла-Манша, но мне кажется, что это не Ла-Манш». А к концу четвертого дня они уже все сказали: «Слушайте, это точно не Ла-Манш». А вот к самому, вот уже перед самым, когда уже темнело на четвертый день, а этот все кричал: «Мы летим, мы летим!» Ему друзья сказали: «Заткнись, пожалуйста, заткнись!» Вот. На пятый день к вечеру наш джентльмен, который не был инженером, он попытался вот так вот еще несколько раз кричать: «Мы летим!» Ему, он совсем притих, и на шестой день он... Очень у него совсем испортилось настроение, особенно к концу дня, потому что утром шестого дня наши друзья решили экономить сэндвичи, и поэтому перестали ему их давать. Вот. На седьмой день шар стал терять высоту, и они стали выбрасывать мешочки. Это еще сильнее огорчило нашего джентльмена. Это все-таки была его был, это был его вклад. Они все выбросили. В конце выбросили даже куколку Мэри. На восьмой день стало холодно, и у наших друзей возникла дискуссия о том, кому должен принадлежать свитер вот этой пожилой леди. Но самый матерый вот этот инженер, он в детстве и юности занимался боксом, и поэтому у него была гораздо более аргументированная речь. И он как-то смог, ну, более доходчиво объяснить, что ему нужнее. И свитер в итоге остался у него. И вот так они летели, и на девятый день, совсем им было грустно уже, и утром девятого дня наш джентльмен, который не был инженером, он решил, ну ладно, полетали, хватит, поплаваю. И он решил выпрыгнуть просто из корзины, и стал так перебираться, и увидел землю вдалеке. Он таким слабым голосом сказал: «Земля!» А ему сказали: «Заткнись!» Но потом все остальные друзья тоже увидели землю, и шар плавно опустился на берегу, а рядом был городок, и оттуда бежали люди. И наши друзья стояли так опасливо возле корзины, и как только люди подбежали, они первым делом спросили: «Скажите, пожалуйста, это не Германия, вы не немцы?» Те говорят: «Ноу, ноу», ну по-английски говорят: «Ноу». «Да», говорит, «ну и не Франция». Те говорят: «Ноу», говорит, «нет», говорит, «да, обидно». «А вы говорите, а почему вы говорите по-английски? Мы что, летали 9 дней и обратно прилетели в Англию, что ли?» И тут им сказали люди: «Нет», говорит, «это не Англия, это Соединенные Штаты Америки». Вау! Наши друзья поняли, что они герои, говорят, что мы герои. И действительно, все заголовки всех газет пестрели, ну как нет, газеты пестрели заголовками, вот так. Четыре друга, четыре неразлучных человека, четыре джентльмена и инженера все продумали и перелетели через Атлантический океан. И такой был праздник в этом городке, куда они прилетели. И все было бы очень хорошо, было бы прекрасно, если бы вот этот джентльмен, который не был инженером, не напился бы, как свинья. Сколько унижений я претерпел из-за Фортуната. Вот как он тогда мог взять и при всех пошутить? Ну а как вы можете вот так вот перебивать, вот так? Да вы услышите, что я вам говорю? Вы помните, как мы стояли все, и был Фортунат, и была девушка, которая так нравится мне. А он пошутил, и шутка была, естественно, в мой адрес, и я не нашелся, что ответить. Я не такой красноречивый, как вы, например, или Фортуната тот же. И что, мне как-то надо было отреагировать, и я не знал, как, и вот тогда я и решил убить Фортуната. Ну, конечно, а как еще по-другому-то? Да, я решил убить Фортуната, я считаю, что это правильный был выход из положения. А как? Ну, тут надо объяснить еще, кто такой Фортуната, чтобы было понятно, о ком идет речь. Представьте себе человека лет 45, импозантный мужчина, волосы с проседью, всегда хороший, ровный, настоящий загар, прекрасно, в совершенстве владеет 5 языками, лучше всех в городе разбирается в винах, чувство юмора замечательное, импровизирует, прекрасно, всегда шутит, душа компании, хорошо сложен, богат, нравится женщинам. Ну, подонок. Вот такого человека я решил убить. А как убить Фортуната? Вообще, как убить человека? Ну, то есть, для того, чтобы убить человека, надо выбрать какой-то день, пойти и убить, да? А как выбрать этот день, если тот человек, который хочет убить, он работает, например? Вот, ну, вот с понедельника по пятницу он ходит на работу. Вот когда убивать? Ну, когда? Пришел домой в 6, кто в 7, там, а по дому, там, что-то помочь по хозяйству, ребенку уроки сделать. Когда эти, что? Ну, это не то настроение, ну, как? Вот ни настроения, ни сил нет. Я подумал, может быть, выходные? Там вроде нет работы, и дел не так много. Но выходные какой-то такой тихий день выходной. Вот, а тихий день для убийства нехорош. День должен быть шумный, суетной такой, чтобы, ну, понимаете. И тогда я пришел к выводу, что прекрасным днем для убийства может являться выходной день, но так, чтобы этот день был праздничным. Я посмотрел в календарь. И заглянул в календарь и увидел, что через неделю день города. И я стал вспоминать. День города – это день, когда по центральным улицам и площадям города совершенно бессознательно и беспорядочно ходят огромные массы людей. Что они с успехом делают, но только осмысленно в будние дни. Они ходят, они едят какую-то недорогую, как правило, невкусную еду, пьют какие-то нехитрые напитки и слушают выступления непонятных никому неведомых артистов, которые стоят на подмостках и что-то поют. Где их откопали, этих артистов? Непонятно, такое ощущение, что они целый год готовили эту никому неизвестную песню, и вот теперь поют. обязательно через центральную улицу города должен бежать какой-то спортивный марафон. Спартакиада. Бегут люди с пришитыми к спине номерками. И люди, которые хотят перейти через дорогу или проехать на автомобилях, не могут это сделать, потому что они бегут с утра до вечера. И вот все стоят, пешеходы в день города, и водители автомобилей смотрят, как они бегут, эти люди с номерками, и желают им смерти. Я подумал, что день города – прекрасный день для убийства человека. И решив это, я решил подготовиться к убийству. Ну и, конечно же, чтобы подготовиться, отправился в магазин. Ну, понятно, в общем. Там я все, что надо, купил и подготовился. В день города, я пошел на центральную площадь. Знаете, для чего? Я знал, что на центральной площади я обязательно встречу Фортуната. Он любимец города, он любимец публики. Он обязательно должен был быть в центре города и в центре внимания. Я когда ступил на площадь, я увидел, конечно же, Фортуната. Вокруг него была небольшая толпа людей, и она периодически взрывалась такими вспышками смеха. Он шутил. Я подошел чуть поближе, он был прекрасен. Он шутил, он каламбурил, здорово. И слегка розовые щечки, по-моему, он выпил чуть-чуть, вот, для куража. И я так смотрел на эту картину, а он еще был облачен в шутовской наряд, туфли, трико, жакет такой с ромбиками разноцветными, и венчал этот наряд головной убор шутовской с тремя колокольчиками, вот, висящими. И я так вот смотрел на все это, праздник, день города, люди улыбаются, Фортуната шутит. Может, не убивать его? Пошутил, сглотну я эту обиду, проглочу. И в этот момент Фортуната почему-то непонятно, зачем он повернулся вот так вот. И колокольчики на головном уборе зазвенели, и я понял в этот момент, Фортуната я убью, это решенный вопрос. А он тут заметил меня как раз и стал через толпу кричать: «Эй, дружище, привет!» И я как-то тоже ему ответил: «Привет!» А он кричит дальше: «Ну, я надеюсь, — говорит Фортуната, — вы не обиделись на ту мою шутку, вот когда я, помните, пошутил?» И все смеялись. Я говорю: «Ну что вы! Ну, конечно, не обиделся!» Про себя-то я думаю: «Я не обиделся, только убью тебя сегодня!» Фортуната говорит: «Присоединяйтесь!» А я говорю: «Я не могу!» «А почему?» – спрашивает Фортуната. «Дело в том, что, как бы вам это сказать, я на днях купил бочоночек своего любимого вина Амонтильяда. Вот. Но только на следующий день вдруг понял, что как-то я немного денег заплатил за это вино. И я испугался, не поддельное ли оно. И вот я иду к господину Лукрези для того, чтобы разобраться все-таки, это настоящее вино или нет. Потому что я слышал, что Лукрези, говорю я Фортуната, понимаете, лучше всех в городе разбирается в винах. В этот момент Фортуната, мне показалось даже, что он протрезвел. Он говорит: кому вы идете? К Лукрези? Да он портвейн от водки не отличит. Давайте я продегустирую ваше вино. Ну, у вас же люди, я говорю, вы же заняты. Да ладно, люди подождут. И он пошел сквозь толпу, проходя мимо меня, он стукнул меня по плечу. Как я ненавидел его в этот момент. Он пошел через площадь в сторону моего дома, восклицая и размахивая руками: «Амонтильяда!» — кричал Фортуната. «Амонтильяда!» И название этого прекрасного вина в его устах звучало, как слово из какой-то нелепой революционной кубинской песни. Он, Фортуната, меня сам привел к моему дому. Мы зашли на территорию дома, подошли к погребу. Я хотел зажечь факела, прежде чем мы зайдем, потому что в погребе темно. Но Фортуната, не дожидаясь, ринулся в погреб. Я ухватил его в последний момент и сказал: «Фортунат, вы как ребенок, ей-богу. Там маленькая узкая лестница, она скользкая, отвесная. Вот сейчас бы упали бы, сломались бы, умерли. И как бы город без вас?» И Фортуната так растрогался, он вот обнял меня, я дал ему факел, он выхватил, и все равно, как дитя малое, бросился в погреб, и там шел впереди, с факелом размахивал и кричал: «Амонтильяда, будем дегустировать Амонтильяда!» Я еле поспевал за ним, и по дороге еще смотрел, что тут у меня, потому что, знаете, в погребе бываешь редко, только вот убийство подготовил, а так даже не оглядывался. Вот, ударился обо что-то стеклянное, посветил, а там банки даже какие-то литровые, трехлитровые, и бумажка приклеена к банке, посветил надпись: «Грибы». Угу. В прошлом году был день рождения, хотел найти маринованные грибы, не нашел, тут чека решил убить, и, пожалуйста, вот тебе грибы. Справа ударился обо что-то металлическое, посветил: «Ха, это саночки, на которых меня дядя по замку катал». Вот. Ну, я настиг Фортуната уже в последнем помещении своего погреба, именно в том помещении и возле того места, которое я приготовил, но я сейчас все расскажу. Он кричал: «Где Амантильяда?» Я подошел к Фортунато и говорю: «А вы мне факел отдайте?» Он говорит: «А зачем это я вам факел дам?» «А я вам дам уже вино, я приготовил все, вам так будет удобней». «Ага, ну хорошо», — сказал Фортунато, отдал мне факел, я забрал у него факел, в темноте подошел к нему и резко толкнул его, и Фортунато оказался... Я толкнул его, и Фортунато оказался в нише, такая каменная ниша. Я в одно мгновение вокруг его талии обмотал толстую чугунную цепь и замкнул на огромный замок. Таким образом, что Фортунато не мог пошевельнуться. То есть он попробовал, шаг вперед, а и назад, нет, влево, вправо, а никуда. Я приковал его в этой нише, и Фортунато, он так испугался, видимо, ну, я так догадываюсь, в первое мгновение, что он сначала воскликнул: «Что за...» Так возмутился, так, смешно со стороны было смотреть. Вот так, он говорит: «Что за дурацкие игры?» А я говорю: «Ну, почему дурацкие игры? Ну, вот вы там на площади в шута играли, а я в каменщика поиграю сейчас». И стал класть кладочку. Ну, я заранее все приготовил, там кирпичи, известь. И стал кладочку класть одну за другой. Такие вот кладочка, кирпичик на кирпичик, аккуратненько так все. И он, знаете, так испугался Фортунато, он стал кричать, да. Он кричал, так страшно кричал. Я подумал, наверное, ему так страшно сейчас. Попробую-ка я покричать вместе с ним, ну, чтобы ему было полегче. И я стал кричать вместе с ним. Ну, и кладочку-то я кладу, продолжаю кладочку класть. И Фортунато уже не кричал, он вопил, и это было невыносимо слушать, но в какой-то момент, когда осталась последняя ниша для последнего кирпича, я вдруг понял, что я не слышу голоса Фортунато. И я очень удивился этому. Так я даже... Так, Фортунато! Фортунато! Фортунато! Фортунато, вы что, обидели, что ли, Фортунато? Ну вы где, Фортунато? Я даже подумал, что... Может, он улизнул как-то? Да нет, ну как он мог улизнуть? Там-то каменная стена, ниша, прикован цепями, здесь кладочка. Никуда не мог он улизнуть. Я пытался факелом посветить вот в эту последнюю нишу, но я, во-первых, не доставал, а во-вторых, ну, не слышно, не видно ничего. Я очень разозлился, знаете, вот так вот, и бросил факел туда, в эту нишу. И факел, ну, видимо, падая, он задел колокольчики на головном уборе Фортунатом. Ай! Я заложил последний кирпич, замазал известью, и, ну, я отошел в сторонку просто отошел, чтобы посмотреть на свою работу. Вы знаете, ну вот хорошо. Ну, правда, вот, во-первых, аккуратно. Кирпичик, известь. Вот как будто так вот и было. Ну, то есть, если смотреть так со стороны и не знать, кто делал, то это настоящая профессиональная работа. Ай! Так я однажды устал. Я, собственно, еще до сих пор не отдохнул. Устал тогда, но тогда сильно устал. И чувствовал, что устал-то я от людей. И мне так хотелось отдохнуть, а я не понимал, как. И мне порекомендовали, знаешь, говорит, езжай куда-нибудь подальше от людей, чтобы там можно было чем полюбоваться, чтобы такое место было умиротворяющее такое. И мне посоветовали, что есть далеко-далеко такое озеро в дальних краях, где водятся прекрасные розовые фламинго, растут лотосы. И там вот можно отдохнуть, а главное, там нет людей. Я туда поехал, долго добирался. И, знаете, действительно озеро такое круглое, в нем прозрачная вода, плавают рыбки такие. Такие рыбки, какие у нас для аквариумов продают. А там просто плавают. И лотосы действительно цветут такие. И у них запах такой вот, когда они в стоячей воде, вот эти лотосы, такой такой сильный запах. Вот просто не знаю, как... Дело в том, что очень сложно описывать запахи, правда, словами. Ну, как вот описать запах? Ну, могу только сказать, что у лотоса такой... Ну, оригинальный запах такой, сильный, такой необычный запах. Ой, ну ладно, бог с ним. Сильный прям такой запах вот этот. Ладно. И фламинго там вот эти розовые. Вот только мне интересно, вот тот, кто сказал, что фламинго прекрасный, он вообще видел фламинго хоть раз? Вот как эту птицу можно назвать прекрасной? Вот длинные ноги такие, длинные, чешуйчатые, худые, с пальцами, коленки назад. Это уже само по себе неприятно. Такие пальцы. Вот зимой, когда бывает так, что женщина выходит из магазина зимой на мороз, а у нее из авоськи вот такие вот замороженные еще пальцы куриные такие торчат вот так. Вот у фламинго такие же, только в 5 раз больше. И они ходят еще вот так вот. Такой неприятной формы туловища, змеиная шея, бессмысленная маленькая голова со змеиными глазками и клюв такой формы, что сколько его ни описывай, он все равно не прекрасный. И вот они ходят, вот эти вот фламинго, и так вот еще медленно ходят, медленно так. И так вот неожиданно, так быстро, так хватит, вот такой. Да. Хватит рыбку, и глотают с таким неприятным звуком, таким, видно, как комком эта рыбка прекрасная по этому горлу. Вот это фламинго вот эти. Но действительно розовые. Вот такого неестественно розового цвета прям. И разумеется, я там не отдохнул. И не по той причине, что фламинго вот такие неприятные. И не по той причине, что лотос так воняет вот этот. Вот. Я там не отдохнул, потому что я все время чувствовал, что на меня кто-то смотрит. Смотрит в спину. И это был такой взгляд. Он был такой жуткий, такой пронизывающий. И это, конечно, смотрел человек, потому что только человек может так страшно смотреть на человека. И я все время чувствовал этот взгляд. И я оглядывался резко, но пытался увидеть, кто же на меня смотрит, и не видел. И от этого становился еще страшнее, потому что снова потом я чувствовал опять этот взгляд на себе. И это точно смотрели ни рыбки, ни фламинго. И я не видел того, кто на меня смотрит. Я там просто изнемог. Я так устал от этого страха, от того, что там был невидимый и неведомый мне человек, который все время смотрел мне в спину. И я к чему это все рассказываю? Я хотел вас спросить, скажите, пожалуйста, ну только честно, вы скажите, вы тоже бывали там? Страшно было? Да. Было очень страшно. А я вот не робкого десятка. Не испугливых я. Хотя меня пугали, так пугали. Знаете, меня один раз хотели маятником пополам разрезать. Ложитесь, покажу. Ну, только без внутренности. Давайте, ложитесь. Это как следственный эксперимент, ложитесь. Вот я так лежал, а вот так маятник летал. Так. Все, понимаете, эксперимент окончен. А руку мне жгли. Мне всю ладонь сожгли. До кости сожгли мне всю. Я вам сейчас покажу, что не осталось. Надо, пожалуйста. Я вам покажу. Я не люблю эти подробности. А я покажу все равно. Но вы знаете, вы хотите показать, а меня стошнит. Кому это понравится? Это правда не понравится никому. Я не пугливый, вот. Хотя, ну ладно, вам расскажу. Один раз меня напугали до полусмерти. Ну даже до смерти, я бы сказал. Напугали. Я тогда жил... в замке, ну, в дядином замке, но я уже жил один, ну, то есть совсем один, ну, все как-то, вот, как-то всех не стало, как-то все умерли, ну, вообще все, вот, в замке никого уже не осталось, и даже, я вам больше того скажу, на много миль вокруг как-то все умерли, я совсем вот жил один, и одним как-то вечерком я сидел в верхней башне замка, пил портвейн, курил сигару, читал свою любимую книжку с позолоченной закладкой. А утром этого дня было предупреждение штормовое. Ну, объявили, что погода может испортиться. Там град, снег, сильный ветер. Ну, объявили и объявили. И вот я пью портвейн, курю сигару, читаю книжку. И вдруг слышу отчетливый стук в окно. А окно одно. В верхней башне замка одно окно. Я не мог ошибиться, этот звук. Тук-тук-тук. Вот такой вот стук я вот слышу. А кто может стучать в окно? В верхней башне замка кто может стучать в окно? Оно, во-первых, высоко, Во-вторых, в замке никого нет, все как-то умерли. И на много миль вокруг никого уже не стало. Кто? Я подумал, что мне просто показалось. Ну, может быть, там ветром веточку принесло. И я дальше пью портвейн, курю сигару, читаю книжку с позолоченной закладкой. И вдруг опять я отчетливо слышу тук-тук-тук. Ну, это не могло повториться дважды. И я даже не выдержал, отложил портвейн, сигару, книжку, пошел к окну, раскрыл его. И даже вот так вот высунулся и посмотрел вот так вот. Что-то я смотрел непонятно, потому что водосточной трубы у меня не имеется, пожарной лестницы тоже нет. Ну, посмотрел и посмотрел. Но я при этом, когда шел обратно к портвейну, сигаре и книжке, я окно не закрыл. Вернее, не закрыл его до конца. И вот я уж собираюсь сделать очередной глоток доброго портвейна, закурить сигару, почитать книжку, как вдруг с порывом ветра в комнату, распахивая крыльями окно, влетел, ворвался мокрый, черный, смоляной, большой ворон. Он прокружил несколько кругов и уселся на книжный шкаф. Даже не на книжный шкаф, а на... Это такая, знаете, статуэтка эбонитовая, она похожа на статуэтки, которые привозят люди, которые из отпуска привозят, которые отдыхали в экзотических странах. Ну, знаете, когда вот, ну, вот они, люди идут на рынок и находят какую-то бездарно сделанную подделку, которую туземцы продают. Они задорого ее покупают, потом еще на таможне с трудом перевозят, потом она треснула, ее еще клеят, потом, в общем, когда приходят гости, они говорят, ну и расскажи нам, где ты там отдыхал, а вот так, чтобы не тратить время, так ставишь статуэтку. Вот здесь я отдыхал, все. И вот ворон сел, это дядя еще привозил откуда-то при жизни. Вот. И ворон сел и смотрит так на меня. Ну, знаете, когда один живешь долго, а на много миль вокруг все как-то умерли, птица тоже собеседник. И я решил, ну, как бы пошутить бы, вот так решил. И я говорю, я решил обратиться к ворону. Так вот, портвин так отхлебнул, так сигару закурил, книжку-то я закрыл на время. И я к ворону так говорю, а скажи-ка мне, брат ворон, да, вот так вот я обращаюсь к нему. Скажи-ка мне, брат ворон, вот ты без приглашения залетел в мой замок, а когда намерен покинуть обитель мою? Да, ну и так вот сам, такой, я довольный собой, я собрался опять выпить портвейну, сигару покурить и уже и книжку почитать, как вдруг отчетливо услышал, никогда. Ну, вы понимаете, я, конечно, в первое мгновение подумал, что что-то не так. Может быть, я портвейн перепил, сигару перекурил, книжку перечитал? Но я слышал, я это уже не тук-тук-тук было. Я со стороны шкафа и этого ворона услышал отчетливо голосом «Никогда!» Вот как человеческий, ну такой какой-то голос «Никогда!» Я очень испугался в этот момент. Вы знаете, в этот момент я очень испугался. У меня встали в ладони, вот они были влажные, и немножко так нога задрожала. И я понимал, что этого не может быть. Ну как, птицы не разговаривают? Но при этом я... Желая побороть свой страх, я решил спросить ворона еще о чем-то. Спросить, и я сказал ему, уже глядя в глаза ворону, и сказал, скажи-ка мне, ворон, говорил я срывающимся, дрожащим голосом, а вы не в курсе, когда вот это ненастье за окном-то закончится? И вот так смотрю на ворона. И ворон, цинично так, глядя мне в глаза, отвечает, никогда. Нет, да бросьте. Я бы бросил, нечем было. Понимаете, я не услышал это. Я это услышал и увидел. Так, клювом никогда, он так вот говорит. Здесь я уже испугался не на шутку. Здесь уже у меня испарина. Я почувствовал, что я просто мокрый. Этот пот страха. Сердце застучало. Я не понимал, что происходит со мной. Разговаривал ворон, он отвечал на мои вопросы, но я понимал одно, что мне нельзя останавливаться и прекращать задавать ему вопросы, и только так можно как-то разобраться. И тогда я спросил ворона, не знаю почему, этот вопрос задал ворону я, но я спросил, а скажи, ворон, ты не в курсе, когда из похода вернутся мои веселые друзья? Ну, это такой вот вопрос я ему задал. И ворон мне так спокойно так вот переступил с ноги на ногу так и говорит, никогда. Ну, это вообще был... У меня был шок, потому что ворон-то не мог знать, что мои друзья действительно никогда не вернутся. Ну, потому что они все как-то умерли, мои друзья. Их уже как-то не стало давно, друзей, как и многих людей на много миль вокруг и в замке. И здесь совсем уже я не понимал, у меня закружилась голова, я шатался, и я спросил ворона: «А скажи ворону, я уже боялся смотреть ему в глаза, а ты не знаешь, когда из дальних странствий вернется моя возлюбленная?» И ворон тоже мне ответил: «Никогда». «Ну, ладно, друзья, но про возлюбленную ворон же, ну, не мог же знать, что я свою возлюбленную не стала ее как-то, вот уже давно нету ее. Как-то умерла. Ну, и, ну, он это сказал: никогда. И тогда я понял, что все, это конец. Это, я понял, что это какой-то знак. Ну, точно не плюс. И у меня опустились руки, и я решил задать последний вопрос, просто чтобы выяснить. И я сказал: скажи мне, ворон, а сколько мне осталось? И тут ворон отвечает: никогда. Что это сейчас вот было, вот это вы сейчас? Что это вы сейчас изобразили тут? Ну, я просто, я как-то догадался, я понял. А, вы как-то догадались, и вы как-то поняли. Да, да. Это вы здесь догадались, а тогда я не понял. Я тогда был обескуражен, это какое-то было в этом противоречие, как вы любите говорить. Потому что, что, я его спросил, сколько мне лет жить осталось, а он мне отвечает: никогда. Что, никогда я не умру? Или он мне никогда не скажет, сколько мне осталось? Я не понял, что он мне ответил. Я не понял. Но надежда появилась. И я решил по-другому сформулировать вопрос. И тогда я спросил его: а скажи мне, ворон, а какого цвета у меня рубашка? И этот ворон отвечает мне: никогда. Вот. Ну вот, это здесь, ну вот. А тогда у меня тогда, ну вот, появилось. Вот. Вот. Я вот тут мне все. Фух, тут, ну вот тут уже я тоже понял. И хорошо стало. И как-то, знаете, я решил еще один контрольный вопрос задать все-таки ворону. Такой, ну, на всякий случай. Я спросил его: скажи мне, ворон, сколько у меня глаз? Давай, говори, сколько глаз? И ворон мне, конечно, отвечает: никогда. Да. Никогда, говорит ворон на вопрос, сколько у меня глаз. Тупой, невежественный ворон. Неудачник, одно слово знает. И это же, я испугался, как ребенка. И это же кто-то его обучил этому слову. Это какой-то неудачник тупой его обучил этому слову. Никогда. Понимаете, он летает и всех пугает, этот ворон. Ну, я забрался там, лестницу приставил, снял ворона. Ну, как-то помочь, чтобы спасти его и выпустить на свободу. Я его отнес к окну, и там я его уже выпустил, вот. Ну, пугай там дальше уже всех людей. А на самом деле это просто игра. Как игра. Вот так вот задаешь вопрос, на который можно ответить никогда. Даже мы можем с вами сейчас в эту... А давайте, кстати, в эту игру поиграем. И задаем друг другу вопросы. Они должны быть так построены, чтобы ответить никогда можно. Хотите поиграть сейчас, да? Ну, да давайте, а что? Ну, не быть таким серьезным. Да. Ну, давайте. Ну, это такая развивающая игра. Развивающая? Да. Давайте. Давайте, я начну. Мой вопрос. Скажите, а когда вы сможете съесть 150 тонн змей? Костя, а что развивает эта игра? Ну, вам... Трудно, что ли, ответить? Да не трудно, я понимаю. Ну, ответьте тогда, ну что, ну... Ну, никогда. Вот, правильный ответ. Довольно, да. Вы молодчага, а теперь вы задавайте вопрос. Это тоже какой-нибудь дурацкий вопрос, чтобы был... Чтобы я мог ответить никогда. Ну, например, такой. Давайте. Ну. А вы когда-нибудь бывали в утробе кита? Немного подумаю и отвечу. Никогда. Да. Правильный ответ, говорите, правильный ответ. Правильный ответ. Вот, давайте играем дальше, вставайте, играем дальше. Теперь мой вопрос, скажите мне, а когда вы станете маленькой двухлетней девочкой? Кстати, это не такой уж тривиальный вопрос. Я изучал разные философские истории, и индусы утверждают... Меня интересует ваш ответ. Вас интересует, чтобы я сказал никогда? Да. Никогда. Правильный ответ. Теперь вы задавайте мне вопрос. Вот вас это радует, да? Да. Ну, а другой игры на сегодня нет, знаете. Давайте, ваш вопрос. Ну, любой. Любой. Любой. Точно любой. Любой. Чтобы он был сформулирован, чтобы ответить никогда, да? Да. Давайте, но любой. Давайте. Хорошо. Любой. Давайте. А вы когда-нибудь чувствуете формулировку, да? Вы когда-нибудь могли бы убить человека? Сейчас вы кого спрашивали, я просто хотел выяснить. мы играем, я спрашивал своего партнера по игре. Меня? Да, вас. Так, еще раз. Такой, чтобы вы могли ответить никогда по законам той самой игры, развивающей. Ну так вопрос какой был, повторите. Вы когда-нибудь могли бы убить человека? А, вот о чем вы поинтересовались. Никогда, да? Ну, по законам игры. Как вам сказать? Ну да, ну, никогда, мой ответ, да. Надо мне сказать правильный ответ, да? Да. Правильный ответ. Никогда. Никогда. Человека? Человека никогда. Никогда. Хотя были люди, ну, знаете, ну, были люди, которые заслуживали смерти. Нет, ответ все равно никогда. Никогда, никогда. Но были люди, которые заслуживали смерти. Я их не убил, но были такие люди. Вот взять хотя бы этого маленького колченогого мерзкого мальчика. Подождите, в очках. Я очень не люблю, когда плохо говорят про детей. Да я не говорю плохо про детей, но это был такой мерзкий ребенок, сын мерзких родителей, такой вот, такой гадкий мальчик такой. Мальчик был не жилец, я не виноват. Ну, этот мальчик приходил ко мне брать уроки игры на скрипке. Сейчас мы с вами не будем обсуждать то, что я на скрипке играть не умею, но он приходил брать уроки. Я даже не об этом. Вот смотрите, пришло время, я согласен, буду давать урок. Пришло время урока, а мальчик не пришел. Время и мальчик не совпадали. За это можно убить, но я же не убил ребенка. Не убил я просто... То есть ответ никогда. Ответ никогда. Мальчик стоял у меня под замком внизу и так пиликал на скрипке. Уже опоздав, он так вот показывал, как он подготовился. «Похороны репетируешь!» — кричала сверху. Ну, я же не убил ребенка. Никогда. Кричать кричал, ребенка не убивал. Ответ никогда. Никогда. Да. Или дворник. Вот дворник у меня был. Ну, у меня уже дворник. Вся прислуга как-то, ну, не стала ее, а вот один дворник остался. Ну, такой был одноглазый дворник. И тоже я не вижу ничего плохого, одноглазый да человек. Да хоть без ноги, лишь бы мел. Но дело в том, что у него был вот этот один глаз, он был голубой. Не вижу... Я тоже не ханжа. И вот, по утрам, а я, знаете, был спортивный в дядю, по утрам я гимнастикой занимался у прудика. И вот я занимаюсь гимнастикой, он метет себе по платановой аллейке, ну метет и метет. Нет, он всегда, знаете, он любил остановиться так, облокотиться на метлу и посмотреть, как я занимаюсь гимнастикой. И вот этим вот, значит, голубым глазом он на меня смотрит. Я не люблю, когда на меня смотрят голубым глазом, практически так же, как не люблю звук колокольчиков, потому что начинаю испытывать физическую боль. Ну не люблю и не люблю. Что мне с этим делать, с этой нелюбовью? Я же не тронул этого дворника. Никогда? Никогда. Я же этого дворника, например, вот как-то не убил с пристрастием. Я же не расчленил его на 14, на 15 частей. Не закопал в разных местах своих угодьев. Вот на территории своей. Я же не закопал его. Нет, я это не сделал. Никогда, мой ответ. Никогда? Да. Или собака дворника. Ну вот когда дворника вдруг не стало, куда-то пропал он. И собака дворника затасковала. Вот она, знаете, вот она так, она выть начала. Очень любила она дворника. Собака. Собака, собачка. Человек, он бы попил бы недельку и успокоился. А она воет. Она воет каждый день. И она там такая маленькая. Она так привязалась к нему, эта собачка. Она такая хорошая, пушистая. Такой, ну такой собачечка. И у нее, знаете, он такой ей будочку смастерил. И она обычно мордочкой наружу спала, собачка. А ей как-то так загоревала, что она в эту будку заходила вот так вот, головой вот так вот заходила. Животное. Животинушка, и у нее так вот лапки торчали наружу вот. И она как бы вот это горе у нее такое, что не наружу она морды, а внутрь вот так вот лапки вот. Вот так вот они вот так торчат. И хвостик такой вот между ножек вот так вот. И такое горюшко у нее. И она воет уже долго, давно воет она. И что? Я что, не понимаю, что это маленькое такое? Я же не пришел ночью, не подкрался на цыпочках, не взял ее за задние лапы, не вытащил из будки. Я же не пошел по платановой аллейке бить ее об деревья головой. Не намотал я веревку с камнем на шею, в прудик не бросил и не сказал: «Заткнись!» Никогда? Мой ответ – никогда. Ой, о, да. А вы как хотели бы умереть? Вы как-то сформулировали не так, что... А это не... уже другая игра. И что, придется играть? А, придется. Давайте я понимаю затруднение ваше. Давайте по-другому сформулирую. Вы хотели бы умереть от руки друга или врага? Слушайте, как-то вы много вопросов неожиданно перескакиваете. Я не... В конце концов, какая разница-то, боже мой, ну? Ой, не скажите. Какая разница от руки друга или врага? Что, конечно, вы не понимаете? Ну, послушайте, ну от руки врага. Ну, такой враг? Враг, какой-то враг. Вы даже, может, не знаете, что у вас есть за враг. Он есть, он решил вас убить. Вот он так вот идет мимо вас по улице, пук, убил, пошел дальше, и все. И что? Без души, не креативно. А друг? А друг? А друг ничего не сделает вдруг. Друг, он как-то... Он подгадает, да. Он выберет денек погожий, он придет в ваш дом, он ведь все знает про вас, когда день рождения вашей мамы, что вы любите носить, какую еду любите есть, он все знает, он придет в ваш дом однажды утром и украдкой, невзначай, достанет дружеский кинжал и сделает мастерский удар кинжалом в живот. Ну это как-то, это больно. Первые 5 секунд. А потом все равно. И я не вижу, ну, и что хорошего? Как что хорошего? Первые 5 секунд больно? Ну, больно, да. Ну, а потом все равно. Все равно. Это же так хорошо, когда все равно. Это прекрасно, когда все равно. Ну, у нас же мы с детства, что-то нам не так. Это безразлично. Ну, да, вам же не безразлично. Нет, ну, нам всем что-то не безразлично. Мы мучаемся, раздираемы противоречиями. Ну, вы же не безразличный человек. Я полагаю, что я человек ответственный. Вот, и вам многое не все равно. Да. Ну, это, вот это вас мучает. Мне бывает иногда безразлично, мне это не нравится, а это по-другому, да? Вот, да, абсолютно по-другому. Вот вы сейчас переживаете, а что с вашими детьми? Вот как они себя там чувствуют? Я переживаю. Вот. А кто там крутится рядом с вашей женщиной? Что за мужчина? А, подожди, а он там крутится? Ну, я не знаю, но вы волнуетесь, видите, вам не все равно. А сколько денег на счету, вам не безразлично? Я вам не скажу. Вот, но вам не безразлично. А после мастерского дружеского удара кинжалом в живот... Все равно. Ну вот вообще. Вообще. И даже то, что вот я немножко скуповат, это тоже будет. Да. Да. Все равно. Интересно. То есть я все что-то с детства что-то гоню, что-то там как-то переживал. Да. Тут абсолютно. Да. Но первые 5 секунд больно. Это правда. Это еще есть. До того, как стало все равно больно. И кровь, да? Ну... Я не люблю кровь, мне неприятно. Вот все анатомические подробности. То есть вы не согласны? Я, с этим, да, это такое как-то вот... Ну хорошо, ладно. Ну, давайте подумаем о чем-нибудь другом, давайте какой-то другой вариант найдем. Да так вы его предложите. Ну, я сейчас предложу, не надо меня подгонять, что вы меня поторапливаете. Сейчас я придумаю все. Удавка. Удавка это я... А это вот так вот набрасываешь такую пищевочку. Это я видел в кино. Да? Да. Это такое лицо у человека, неприятное детство. Ну да. Это, я думаю, что это не интеллигентно. Вы знаете, а я тоже не люблю удавку, да. Хорошо, так, что же такое для вас... Придумать. Вот я смотрю, по-моему, я нашел. Я смотрю, вы человек модный, передовых взглядов. Я стараюсь. Наверняка любите японскую еду. Да. Одежду японских дизайнеров. Дороговато, но иногда какие-то... Парфюмерия японских парфюмеров. Очень нравится мне это, да. Ну, то есть... Тоже дороговато. Вот новость для вас. Японские фармацевты изобрели новый модный японский яд. Его нужно мало, он бесцветный, безвкусный. Это потрясающе, потрясающе и очень модное. Ну, понимаете, вот, как бы вам объяснить? Вот вы стоите с сэндвичем, вот я иду, у меня в пипетке японский яд. Вот так вот я иду, так, пук, все. Вот понимаете, вот чуть-чуть капнул, и вы, если съедите его, вы ничего не почувствуете. Ну, он, этот яд, знаете, он весь, он состоит из натуральных ингредиентов. Ну, из натуральных трав. Он такой, ну, это гомеопатический яд, понимаете? Это очень полезная штука и модная. Mm-hmm. Вот, и когда этот яд попадает в организм, вообще ничего, ни боли, ни крови. Вот как-то сразу все равно. И как будто вы плывете такой в прохладной воде, вы такая рыбка, а тут водоросли и каменья. Прохладно? Прохладно. Не холодно? Нет, прохладно. А я плавать не умею. А вот и научитесь. Да? А приятно ощущать себя рыбкой. Очень хорошо. Да? Рыбка и мне все равно. А водоросли мне тоже все равно. Вот я рыбка в прохладной воде. Это любопытно. Это здорово. Да. Ну, давайте, решайтесь. Ну, наверное, очень модный, да? Ну, очень модный. И новый. Новый, да. Вот только-только появился. Наверное, дорогой, да? Ой, это что, бросьте, договоримся как-нибудь. Знаете, когда вот мой жизненный опыт показывает... Я вас прошу, только не начинайте, я сделаю вам скидку. Вот, а когда говорят сразу, что сделаю скидку, это значит очень дорого. Я должу... А мне пока еще, мне все равно. Я одолжу вам деньги. Послушайте, это как, понимаете, потом мне станет все равно, и я ведь не отдам. Хорошо, я вам подарю этот яд. Таких подарков я не принимаю. Ну, это такие, ну, с какой стати? Перестаньте вы капризничать. Вы уже немножко перестали надоедать. Ну, а почему бы мне не покапризничать-то? Ну, потому что надо как-то время идет. Потому что мало вариантов мне. Вот, достаточно вариантов. И у меня еще есть вопрос. Не надо никаких вопросов. Давайте разберемся. Мне очень многое не все равно, но одна вещь мне точно безразлична. Вот вы говорите, что вам колокольчик. Отойдите от колокольчика. А мне все равно. Не трогайте его. Смотрите. А мне вот безразлично. Смотрите, видите? А потому что все равно. Да. Нет, но этого же не может быть, потому что колокольчик. Я же его боялся. А мне безразлично, и вот видите, так. Я вам давно хотел сказать, но вы такой некрасноречивый слово вставить не даете прямо. Вот. Почему? Почему они не. Почему? Почему они не извиняются? Бросьте в эти колокольчики, все уже ясно. Вы лучше скажите, может, какие-то еще другие варианты, чтобы было не было крови и недорого. Я так долго боялся колокольчиков. Было интересно, понимаете, чтобы не общедоступно. Вы надоели, вы же не конючите уже. Я не хочу вас убивать, вы уже живите уже, только отстаньте от меня. Нет, подождите уже. Разволновали, понимаете, и в сторону. Здесь ведь, неужели нет других каких-то вариантов, потому что любопытно же, ну, уже любопытство. Хорошо, просто. Я вам найду еще вариант. Ну, я вам найду вам вариант, только замолчите, дайте подумать. А вы были когда-нибудь в Голландии? Вот. Не довелось как-то. В Голландии? Идемте. В Голландии есть городок, который называется Школькофремен. Угу. Ну, это такой голландский академгородок. Там живут ученые, и вот голландские ученые изобрели новый голландский яд. Его можно курить. И что, все равно? Покурил, и все равно. И недорогой? Недорогой. А модный? Очень модный. Пойдемте, я вам расскажу подробности. Да. Вот такой голландский яд, такие ученые.